Вновь постучали в дверь. Вошел лакей и коротко доложил. — Пан майорат! Рита превратилась в соляной столб. Вальдемар вошел энергичной походкой, непринужденно поздоровался с бабушкой и панной Ритой, словно не замечая состояния девушки. Она вышла вдруг из комнаты. Вальдемар уселся в кресло рядом с княгиней и бережно взял ее руку. В глазах его читалась неподдельная сердечность, но было там что-то и от проказника. — Я так рада видеть тебя, мальчик мой! — улыбнулась ему княгиня. — Последнее время ты редко бывал у меня. Забыл про старую бабку. Боже, сохрани! Я и не думал. — Значит, вы рады, бабушка, что я приехал? Вы меня по-прежнему любите. — А может ли быть иначе? Ты у меня один. Ты мне и внук, и сын, потому что Франек... — О, боже! — старушка махнула рукой. — О, если бы Франек был на тебя хоть чуточку похож! Признаюсь, бабушка, я... Ни для кого не хочу быть образцом для подражания. Однако ж обязан. Вальдемар усмехнулся в усы. — Хорошо. Когда-нибудь буду для моего сына. В том-то и беда. Ты совсем не думаешь о женитьбе, а это твой долг. Ты последний по Глембовичской линии. Ты обязан об этом помнить, Вальди. Но ты все шутишь. Вальдемар посерьезнел и посмотрел в глаза княгине. — Нет, бабушка, теперь я больше не шучу. Я твердо решил жениться, создать семью не по обязанности, а по собственному горячему желанию. Умные темные глаза княгини недоверчиво изучали лицо внука. Его решительный тон подействовал на старушку, но она все же переспросила недоверчиво. — Вальди, ты хочешь жениться? В ее голосе прозвучало столь безграничное удивление, что довольный Вальдемар рассмеялся. — Бабушка, ты все время, даже минуту назад, выговаривала мне, что я... Долго не женюсь, но едва услышала, что я собрался жениться, онемела от изумления. — Значит, это правда? — Правда, милая бабушка, я же сказал, больше не шучу. Я нарочно приехал, чтобы рассказать тебе все и просить благословения. — Благословение? Уже? Я и не слышала, Вальди, чтобы ты за кем-то ухаживал. Так внезапно. Почему внезапно? Та, кого я хочу взять в жены, давно мне дорога. Ты ее знаешь и любишь, но я решил, что ты отгадаешь сама, потому что я особенно не скрывал. Кто это? Вальди! Неужели? На лице ее отразилось беспокойство. Неужели Мелания Барская? — Ну что вы, бабушка! К Барской я совершенно равнодушен. — Кто же тогда? Вальдемар, проникновенно глядя на нее, произнес мягко, но решительно. — Стефа Рудецкая. Княгиня широко раскрыла глаза. — Кто-кто? — Стефа Рудецкая, — повторил он. — Вальди, ты шутишь? — Ничуть, бабушка. Это правда, и я твердо решил. Княгиня, взявшись за голову, выдохнула полной грудью. — Иисус Мария! Вальдемар сжал зубы, нахмурился. Изменившимся голосом спросил: — Бабушка, что вас так поразило? Неужели это трагедия? В самом деле, если бы я умирал, вы и тогда не так встревожились бы. Вальдемар, опомнись, не разбивай мне сердце. Я теперь не сомневаюсь, что ты говоришь правду, но это ужасно. Ты этого никогда не сделаешь. Никогда. Майорат гордо поднял голову. Губы у него подрагивали. Почему же? Любопытно знать. Княгиня, белая как мел, схватила его за руку. Глаза ее лихорадочно сверкали. Из горла едва вырвался хриплый голос. Умоляю тебя, не делай этого. Опомнись, вспомни о своем роде, о своей фамилии. Ты не имеешь права безнаказанно оскорблять такими решениями память о предках. Не смеешь! Вальдемар, едва подавив гнев, заговорил с едва сдерживаемым спокойствием. Хорошо. Хочу напомнить, бабушка, что кроме имени, рода, герба и прочих декораций у меня есть еще сердце и душа. А у сердца и души есть собственные, неродовые стремления. Могу я хотеть чего-то для себя, лично для себя? Никогда я не пожертвую чувствами ради декораций. Моей женой будет только та, кого я полюблю. Я долго искал и нашел Стефу. Вальди, вспомни, твоя бабушка была из рода герцогов де Бурбон, породнившегося с королевскими домами. Твоя мать Подгорецкая принадлежала к одному из славнейших польских княжеских родов. Майорат нетерпеливо пошевелился в кресле. А моей женой будет Рудецкая из хорошей польской шляхетской семьи. И только. Зато с нею я буду счастлив. Ты так ее любишь? Люблю сердцем, душой, всем, чем мужчина может любить женщину. А она об этом знает? Я ей признался. И знает о твоих намерениях? Да. Я все ей сказал. Княгиня зло усмехнулась. И она, конечно, согласилась, не помня себя от счастья. Наоборот, она мне отказала. Княгиня удивленно посмотрела на Вальдемара, сухо спросила. Отказала? Ты шутишь? Ничуть. Говорю серьезно. Она не хочет стать моей женой как раз по тем причинам, о которых вы упоминали. Но она любит меня, бабушка, любит давно, и потому уехала. Стефа горда и благородна. Она пыталась заставить тебя все забыть, но я ей не позволю, не хочу, чтобы она была несчастлива. Да и о моем счастье идет речь. Княгиня сидела, словно мертвая. Потом прошептала, словно самой себе. Ты говоришь, отказала. Хоть столько так-то у нее нашлось. Вот именно так-то. А речь идет о любви. Она тоже меня любит, и я все сделаю, чтобы превозмочь ее сопротивление. Я поеду в Ручаев просить у Рудецких руки их дочери. Боже, боже, боже мой! — стонала княгиня. Вальдемар потерял терпение. Бабушка, ну к чему эти стоны? Никакого преступления я не совершаю. Я думал, что те, кто меня любит, только порадуются моему счастью, но вижу, все обстоит совсем иначе. Не о таком счастье для тебя я мечтала. Я не видела для тебя достойной партии во всей стране, а ты мне такое преподносишь на старости. Боже всемилостивый! Княгиня, закрыв лицо руками, громко расплакалась, сотрясаемая безмерной печалью. Майорат встал, прошелся по комнате, превозмогая себя. Рыдания бабушки раздирали ему сердце, но решимости он не утратил ни на миг. Он сжал зубы, мысленно разговаривая со Стефой. «Маленькая моя, ради тебя я все вынесу. Ты будешь моей, и они тебя примут, обязаны будут признать». Он подошел к княгине и, обняв ее, бережно поцеловал старушку в мокрую горячую щеку. — Бабушка, если ты меня любишь, успокойся и не делай драмы из моего счастья. Я знаю, ты хотела как лучше, но у каждого свои стремления. И у меня тоже, самые для меня дорогие. Не плачь, бабушка, я прошу тебя. Это мне ранит душу и оскорбляет Стефу. Княгиня, рыдая, заломила руки. — Вальди, Вальди! Вальдемар опустился перед ней на колени, ласково говорил, целуя ее руки. — Это я, твой Вальди. Я останусь твоим. Люблю тебя, уважаю и потому жажду, чтобы ты меня поняла, чтобы не так трагически смотрела на мою любовь и будущую женитьбу. Бабушка, ты всегда была умнее и добрее большинства наших аристократов. Я никогда не видела в тебе фанатичных предрассудков нашего сословия и за это любила и уважала еще больше. Подумай сама, заслужила ли Стефа столь великую немилость с твоей стороны? Разве ты ее не знаешь? Она благовоспитанная, умная, благородная. Ты сама это говорила. Княгиня сурово посмотрела на внука. Она может быть прекраснейшей и благороднейшей, но она не для тебя. Только потому, что она всего лишь Рудецкая, и потому тоже. Бабушка, я могу показать тебе гербовник, где фамилия Рудецких напечатана черным по белому и не самыми мелкими буквами. Это хороший род старого шляхетского герба, ничуть не хуже Жениновых, Шелик, и уж тем более Чвилецких с их неполученным по рождению, а жалованным титулом. Среди тех, кого ты перечислил, я и не искала для тебя жены. Майорат встал. Значит, я должен жениться на владетельной герцогине или принцессе из «Тысячи и одной ночи». Глаза княгини сверкнули. Я сватала тебе княжну Лигницкую. Ты отказался. Сватала графиню Правдичувну, известнейший род, лучшая после Лигницкой партия в стране. Ты тоже не захотел. Не буду вспоминать иностранных герцогинь и девушек из придворных кругов, где ты имел большой успех. В конце концов, я согласна была на Барскую с ее связями. Опять неудачно. Она безнадежно махнула рукой. Бабушка, так ли уж необходимо Михоровским гоняться за связями? Неужели при выборе жены это непременное условие? В нашем роду и без того довольно громких имен. На партию рассчитывали мои деды и прадеды. Так не пора ли, наконец, впервые в нашем роду нарушить традиции и быть счастливым? Наши семейные хроники сплошь и рядом пишут о несчастливых в браке прекрасных партиях, а о семейном счастье наших предков как-то загадочно молчат. Это единственное темное пятно на семействе нашем, и я хочу смыть его.